Ной. Во время и после потопа. Из допотопных патриархов Ной отличался тем, что он дольше всех не имел своей семьи. Прадед Ноя, Енох, жил 65 лет и родил Мафусала, Бытие 5.21. А Ною было 500 лет и родил Ной Сима, Хама и Афета, Бытие 5.32. Если принять, что Бог открыл Ною, что через 120 лет все люди будут истреблены с лица земли, то тогда Ною было 480 лет, и у него не было своей семьи. Стоило ли тогда жениться, если всему скоро придет конец? Ной ходил с Богом, и Бог, вероятно, сказал Ною, чтобы он взял себе жену и имел от нее детей для сохранения потомства, из которого надлежало прийти на землю Искупителю и Утешителю. Так или иначе, но у 600-летнего Ноя, вошедшего в ковчег женою, было 3 взрослых женатых сына. Внуков не было. Сыновья, вероятно, женились вскоре перед потопом. Первое. О потопе и его распространении была отдельная беседа. Напомню только, что 3 силы действовали одновременно. Разверзлись источники великой бездны, то есть началось извержение вулканов, находившихся под океаном. Окна небесные отворились, то есть хлынули воды, находившиеся над твердью, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. Бытие 7.11.12. Ученые доказывают, что земная кора представляет собой громадные отдельные щиты, которые медленно движутся в разных направлениях, сталкиваются и производят землетрясения, а толчком к этому бывают извержения вулканов, находящиеся под океаном. Второе. Терпение Ноя. Потоп начался в 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, 17-й день месяца, Бытие 7.11. Через 5 месяцев или по окончании 150 дней остановился ковчег в 7 месяце, в 17 день месяца на горах Араратских, Бытие 8.4. Больше 2 месяцев пришлось Ною сидеть в неподвижном ковчеге, и только в первый день 10 месяца показались верхи гор, 8.5. Обождавший еще 40 дней, он выпустил ворона, который отлетал и прилетал. Потом выпустил голубя, который вскоре возвратился в ковчег. Через неделю опять выпустил голубя, который возвратился со свежим масличным листком во рту, 8.11. Для Ноя это было радостным знаком, что вода сошла с земли. С тех пор голубь с масличным листком или масличной веткой во рту стал символом мира и новой жизни. Обождавший 5,5 месяцев, открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли, 8.13. Мне кажется, что с того момента началось самое трудное время в жизни Ноя. Жена, невестки и сыновья могли требовать, что как открыл он кровлю ковчега, так, чтобы открыл и дверь, и выпустил их на волю. Чего ждать? Земля ведь обсохла. Ной не сдавался. И только во втором месяце, к 27-му дню месяца, земля высохла, и сказал Бог Ною: «Выйди из ковчега ты, и жена твоя, и сыновья твои, и жены сыновей твоих с тобою». «Выведи с собою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти и из птиц, и скотов, и всех гадов, присмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются по земле». Бытие 8.14.17. Получивший такое указание, Ной с радостью вышел из ковчега. Третье. Благодарность Ноя. «И устроил Ной ковчег Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике». Бытие 8.20. Авраам после победы над Кедорлаомером, священнику Бога Всевышнего Мелхиседеку, дал десятую часть из всего. Бытие 14.20. Иаков внук Авраама, на пути в Хараан, после чудесного видения, дал обет: «Из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятину». Бытие 28:22. Благодарный Ной превзошел и Авраама, и Иакова. Из всякого скота чистого он имел в ковчеге только по 7 пар, следовательно, из сохранившихся для расплода он 7-ю часть принес во всесожжение. От христиан апостол Павел ожидал еще большего. «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Римлянам 12 глава, 1 стих. 4. Божий завет с Ноем включал обетования и условия. По отношению к земле Господь сказал: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Бытие 8:21-22. Относительно людей сказано: «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские. В ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную даю вам все, только плоти с душою ее, с кровью не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». Бытие 9 глава, с 1 по 6 стих. Хотя в этих стихах определенно запрещается убийство человека и употребление в пище крови, вследствие из них евреи сделали 7 ноевых заповедей. Первое. Повиновение высшей власти. Второе. Запрещение богохульства. Третье. Запрещение идолопоклонства. Четвертое. Запрещение кровосмешения. Пятое. Запрещение кровопролития. Шестое. Запрещение грабежа. Седьмое. Запрещение употребления в пищу крови. Радуга стала знамением этого завета, что потопа больше не будет. Пятое. Ной после потопа начал возделывать землю и насадил виноградник. Выпивши вина, Ной опьянел и лежал в своем шатре обнаженным. Это случилось лет 20-30 после потопа, когда у Хама был уже 4-й сын Ханаан. Предполагают, что досужий мальчик увидел наготу деда и сообщил об этом отцу. Хам сказал об этом Симу и Афету. Те благоразумно накинули себе на плечи одежду, задом вошли в шатер отца и прикрыли его наготу. Проспавшийся и вытрезвившийся Ной, узнав о поступках своих сыновей, и сказал: «Проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих». Потом сказал: «Благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему, да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему». Бытие 9 глава, 25 по 27 стих. В этих словах Ноя некоторые видят не выражение гнева, а пророчество о будущем потомков Ханаана, Сима и Афета, которое исполнилось и исполняется следующим образом: «И были пределы хананеев от Сидона, Герару до Газы, отсюда к Содому, Адме и Цевоиму, до Лаши». Бытие 10:19. Около 1000 лет после Ноя сыны Израилева, вышедшие из Египта, овладели большой частью земли ханаанской. Некоторых жителей перебили, а некоторых сделали данниками. Судей 1:27-33. Сидон, Тир и побережье Средиземного моря сохраняли независимость. В 332 году до Рождества Христова Александр Македонский овладел Сидоном, Тиром и не только всей землею Ханаанской, но и Египтом. Греки, потомки Иофета, поработили и остатки хананеев и вошли в шатры Симовы. Около 250 года до Рождества Христова в Египте, в городе Александрии, еврейские священные писания были переведены на греческий язык, а это содействовало тому, что греки, римляне и другие европейские народы могли понимать и принимать проповедь апостолов Христовых о едином Боге, в которого веровали потомки Сима, и о предсказанном Иаковом Примирителе, Бытие 49 глава, 10 стих, которому должны покориться все народы, и который послушным ему дает благодать, мир и радость. Аминь.